Приветствуем вас на оборотной стороне ЦПСО. Привет, друзья, всем. Пока мы не начали, по прошлому эфиру, там в комментариях просто какой-то пипец был, как будто мы... То есть, я просто, ну, как некоторые, ну, их, слава богу, единицы, но некоторые наши подписчики, такое ощущение, что они просыпаются, знаешь, залазят жадно рукой в банку с вишневым вареньем и начинают уши себе потирать, и косточки иногда залазят, и они немножечко слышат все так прерывисто, частями, да. То есть, когда мы обсуждали по поводу перемирия, мы говорили, нам это невыгодно по таким-то причинам. Мы всего знать не можем. Если же будет перемирие, давай пофантазируем, почему. Значит, по этой причине, блядь. То есть, когда мы что-то обсуждаем с разных версий, какую-то нейтральную тему, то нормально, пацаны, вы круто, с разных сторон все анализируете, максимально, ну, нейтрально, да, постарайтесь быть объективными, красавчики. А когда кого-то что-то задевает, то нет, говорите только то, что мне нравится слышать, а то, что мне не нравится слышать, не говорите. Ну, вы определитесь. Снова начали, ты слишком часто на 60 минут. Я сейчас вообще, ну, отказываюсь от эфиров, у меня нет времени на эфир, у меня куча других дел. И когда-нибудь вы, возможно, узнаете, чем я еще занимаюсь. И, блядь, просто эфиры повлияли, ты слышишь, он стал слишком политкорректным. Да, блядь. Не, ну, ты на эфирах там просто раз в два месяца на 60 минутах. Ну, на радио, да, у тебя по субботам, ну. Да, но радио там другие темы, как бы, да. Там. Ну, короче, ну, блядь, люди иногда, ну, друзья, ну, снимите кастрюлю с головы, ну, капец, блин. Кастрюля это, ну, не по национальному признаку, это способ мышления. Ну, будьте внимательны к словам, блин. Ну, короче, поэтому как-то так, друзья. Тоже давай. Кто-то начал писать. Вы слишком часто начали говорить. Сейчас все каналы говорят про перемирие, бля. Да ебать, вы все новости про перемирие. Мы новости обсуждаем, бля. Да, чё, ну, ты заходишь на каналы противника, и там все говорят про перемирие тоже. Можно их обвинить в том, что они про кремлевские. Про кремлевские, да. Просто Трамп стал президентом, у всех это, а он сказал, что прекратит войну. Все, и у всех сейчас это. Вы слишком часто, как и другие каналы, это значит, темник с АП спустился. Некоторые сейчас даже пишут о том, что Такер приехал брать интервью у Лаврова, и он привез какое-то сообщение от Трампа. Ну, то есть, ну, какие-то вот везде, короче, везде какие-то бредни, как бы, да, все что-то обсуждают, все что-то выдумывают, да, ты просто затрагиваешь какие-то моменты, и все равно, короче, вот я уже понял, знаешь, вот что бы ты ни сделал, ты все равно какую-то категорию, короче, не устроишь. Да. Одни просят, загружайте на Рутуб, ты загружаешь. Другие просят, не загружайте на Рутуб, это дно, короче. Третий там еще, а вы загружайте туда. Нет, ты вот оставь вот так. Ребят, ну давайте начнем с этого, что у нас все-таки не караоке, да, и мы вот там, поставь вот эту песню, я спою. Здесь такого не будет. Если вы хотите смотреть, смотрите. Если вам тяжело перейти по ссылке и не смотреть, ну, не смотрите, смотрите там других, да. Мы за свои какие-то, ну, там, видео или еще что-то не берем никаких денег там ни с кого, да. Как вот на других каналах есть, допустим, частные какие-то каналы, да, где вы можете перейти и смотреть там какие-то видео за деньги. У нас здесь такого нету. Вот, да, у нас нет рекламы. Я вот специально не продаю рекламу, чтобы там в ленту не кидать там ножи, топоры, там еще что-то там. Это как не мой огород. Нет, ну вообще там, да, ну и вы, короче, все время недовольны там чем-то, да, вот просто вот что-то не сделай, все время будут недовольны люди, поэтому я уже просто не обращаю внимания. Но я понимаю, допустим, что там вот оказывается жители Европы там не могут смотреть Рутуб там, да. Да, ну, здесь я еще могу понять, да, но, опять же, вы же устанавливаете себе VPN на телефоны и смотрите там, вот да, когда вот были проблемы с Рутубом, с Ютубом, да, вы же ставили себе VPN и смотрели Ютуб, то есть вам было не тяжело смотреть Ютуб через костыли, а вот перейти просто по ссылке и смотреть на Рутубе вам тяжело, короче, да, ну... Ну, не нравится, не смотрите. То же самое. Многие сколько раз писали, что в телеге слишком тяжелое видео, да, ну, и там загружаете на какую-то ссылку. Кто-то писал, а я уже на Рутубе посмотрел, все нормально. Тут ссылку ты на ВК загрузил, а нахер это ВК, кидайте лучше на Рутуб. Кинули на Рутуб, а лучше на ВК. Ну да, то есть, ну, я могу еще понять бойцов, которым трудно загружать, да, но мы для них делаем аудиоверсию специально, чтобы ты зашел там и послушал. Для них вообще все трудно загружать. Да, в формате там просто там аудиосообщение и все, как бы. Поэтому, ну, и, как, имейте совесть, короче, вот так. Да, вот, слушай, ну, какие у нас сегодня новости? Новости, значит, главные, это... В украинском сегменте обсуждают информацию, что мы приготовили 300 лодок для форсирования Днепра в Херсон, для освобождения Херсона. Вот. И ну, дальше еще, значит, хуже. Дальше хуже. Если у нас на этом направлении все хорошо, на украинском, значит, в Сирии мы отступаем. Мы сейчас, вроде как, пишут военкоры, которые ранее были в Сирии, которые там за сирийским вопросом следят, да, если я, допустим, перестал за ним следить, мне стало неинтересно, когда здесь конфликт. А есть еще военкоры, которые там были и следят, значит, за этим происходящим, они говорят, что пишут о том, что, значит, мы отступаем с Хамы. Ну да. Что наступает около 15 тысяч, значит, бойцов, и вот, значит, сирийская армия вот не может справиться пока с этим, значит, наступлением. Правда. Будь здоров. Спасибо. Ну, я пообщался с одним человеком, который не один год работал в Сирии, как бы там есть и источники и так далее. Я думаю, там еще военная контрразведка будет вопросы задавать некоторым командирам, и не только нашим, но и сирийским, вот, потому что там много месяцев занимались какой-то хренью, вот. Как, опять же, как человек объяснил. Ну, собственно говоря, мы видим результат. Мы видим результат, это очевидно. Поэтому, ну, посмотрим. Может быть, все-таки получится сдержать противника. Тут, опять же, турки, да? То есть, наши турецкие братушки. Нет, ну, для меня вот лично, как вот для человека, скажем так, постороннего наблюдателя, как бы для меня все очевидно, да. Ты, если там есть люди, которые ответственные за эту ситуацию, да, их туда направляют для того, чтобы они контролировали, что там, значит, происходит, да. Ты задаешь вопрос, допустим, да, почему вы не предоставили данные, да, о наступлении боевиков? У нас их нет, все, ну, автоматически люди получают за это зарплату, у них нет данных, значит, они вот за это виноваты, да. Если у них есть данные, они неоднократно предупреждали куда-то вышестоящее руководство, и оно не отреагировало, то уже по факту есть, как бы, ну, есть кого, ну, скажем так, ругать за это. Вот, поэтому тут все просто. Да, да, ну, понятно. Ну, тут касательно турков. Там же ж вот есть новости, ну, по крайней мере, информация о том, что они там разные подводные лодки сейчас строить начали. То есть турки понемножку, аккуратненько, кроме мягкой силы, по поводу там создания Великого Турана, да, потом у нас там что-то даже какая-то организация есть общественная, что-то типа Союз там народов Турана или стран Турана, что-то такое, как бы, да. У нас даже, оказывается, вода есть минеральная, которая так называется. Вот. То есть, кроме мягкой силы, они на всякий случай готовятся еще и в случае, если... Ну, опять же, мое мнение, это не инсайт. Это вот просто я со своего балкона сужу, да. В случае, если там наш медведь не до конца проснется... или ослабеет, чтобы тоже как бы там со своей стороны, так сказать, зайти. Вот. Поэтому также еще хотелось бы сказать, что очень подозрительно противник пока что не применяет F-16. Да, они там что-то пытаются их применять как ПВО, но мне кажется, что есть какая-то То есть они уже, в принципе, нас и все, наверное, мировое сообщество, кто интересуется этим конфликтом, они уже приучили к мнению, что у Украины есть F-16. То есть это уже ну, не какая-то новость. Я ну, не хочу, скажем, быть мега-оптимистом, вот, поэтому я всегда захожу как бы больше с такой стороны пессимистической. А что, если первое применение массовое F-16, при этом в том числе как-то с аэродромов Румынии, где они также базируются, будет очень массированная какая-то дальнобойный удар ракетами? К примеру, по нашим аэродромам каким-то. До сих пор пока что еще не прикрытым, они только в процессе создания укрытий. Или, к примеру, там, я не знаю, там есть ракеты у них, по-моему, которые там чуть ли не до 1000 километров летят. Я забыл, там как-то GSM, что-то там название странное. Что если они захотят по Черноморскому флоту, который сейчас переехал в другое место, ударить? Или по Каспийскому флоту? Ну, напоследок, как говорится. А вот, допустим, если Черноморский флот, где стоит там ПВО и РЭП, они как-то уже отражали и беспилотники, да, то по Каспийскому вот недавно что-то прилетело в виде беспилотника. Я думаю, что им также было интересно посмотреть, как наши ПВО с этим справятся. Вот. То есть, ну, такие мысли странные, пессимистические, страшные. Но я надеюсь, что это просто плод моей больной фантазии и жесткого непрофессионализма и неразбирательства или тупизма в вопросе в этом. Но я просто ну, интуитивно чувствую, что ну, с F-16 какая-то ну, готовится херня. Как бы. Потому что реально их ну, нигде ну, не применяют. По сути. А это должно было произойти. То есть они для чего-то их как бы ну, берегут, что ли. Не, ну, я не скажу ничего. Их, если официальным каким-то данным верить, то их не так уж много. Да, и один из лучших пилотов, который мог вести воздушные бои там или что-то, он, они его сами сбили, как бы, да, и сами это признали. Вот. То, что они применяют F-16 для сбития как, ну, как ПВО, ну, они тоже этого, скажем так, не отрицают. Да? Плюс мы периодически наносим удары по аэродромам, где, в принципе, ну, самолеты его никуда не поставишь. Да? Самолет это ж не Хаймерс, что ты его можешь в любой свинарник, там, грубо говоря, загнать и спрятать, да, и переставлять его периодически. Он у тебя должен стоять на определенных аэродромах, да, и вот ну, по ним все равно наносятся удары, да, возможно, когда их ранними какими-то средствами оповещают, они, возможно, по тревоге поднимаются и взлетают в этот момент, когда удары наносятся, да, и таким способом работают и как ПВО, и их сохраняют, возможно, ну, мне кажется, если бы их было бы много, то все равно бы кто-то бы не успел бы взлететь, да, кто-то бы еще что-нибудь, какие-то бы наносились бы удары. Или они основное количество держат на территории Румынии? Может быть, и там держат, не вопрос. Ну... Просто вспомни, как начали применять танки «Леопард 2А6». Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но просто смотри, сейчас наши войска очень активно наступают. Да? И наши войска противнику надо как-то сдерживать. Да? И сейчас... самое время там наносить какие-то удары, бомбить и так далее, да, но мы вот не видим этого. Да, вот именно. А ты вспомни, во-первых, может для подписчиков, которые этот момент пропустили или которые недавно подписались, вот как раз, если мне не изменяет память, а скорее всего она не изменяет, Леопарды 2А6 впервые начали применять масштабно как раз таки во время... ну, точнее, массово, как раз таки во время масштабного наступления на Запорожском направлении в июне 2023 года. То есть их хранили, они долго, они находились на территории Украины с 8 марта. То есть, грубо говоря, март, апрель, май, 3 месяца они не вводились в бой до вот этой масштабной операции. Вот то же самое, почему я вот про F-16, то же самое происходит с F-16. Ну, опять же, может быть, я фантазирую. Ну, может быть, это, ну, просто, ну, странная у меня какая-то логика. То же самое, как мы неоднократно говорили, что ВСУ иногда наносит удары по тем объектам или по тому вооружению, которое могло бы использоваться в войне с НАТО, но по Украине оно вообще, ну, как бы бессмысленно, оно не применяется. Вот, или, ну, не имеет никакого значения в этой войне с Украиной. Поэтому тут как бы такой момент, ну, как бы напряги. А мы все понимаем, что, во-первых, демократы захотят уйти громко, хлопнув дверью. Да, время еще есть, 20 января еще очень много времени, полтора месяца. Вот. Плюс украинцы, им в принципе похер. Им чем жестче будет, чем хуже, ядерку развязать, там, не знаю, марсиан призвать, тем лучше. Вот. Поэтому что-то они могут замутить. Что-то они могут замутить. Ну, и, возможно, это будет связано с F-16. Ну, возможно. Ну, и тут видишь еще такой момент, чтобы был явный переезд, им надо перевес, им надо 1000 этих самолетов. Ну, никак не 15, не 20, не 30. Нет, да, здесь, поэтому... слушай, здесь дело не про перевес. Вот есть, допустим, какой-то объект или какие-то силы в какой-то локации, которые, допустим, там пару эскадриль может там уничтожить. То есть сначала они там перегрузят беспилотники. И вот, к примеру, да, какие объекты? Флоты. Вот Черноморский флот, да, он сейчас в другой локации находится. Как он находится в другой локации? Думая, что в безопасности, да? Или рассредоточен? Я не знаю. Но вряд ли рассредоточен. Слушай, ну, я с тобой согласен, да. Есть у них F-16? Есть. Могут они применить их? Могут. Могут ли они нам насолить? Могут. А, лучше, вот смотри, актуальная тема. Высадка в Нормандии. Вот как ты говорил, что они собираются высаживаться к нам, а у них информация, что мы готовимся высаживаться к ним. Вот насколько ты в это вот веришь? Смотри, если они имеют в виду херсонское направление, я очень надеюсь, что мы этого не планируем. Разница в высоте берегов местами 52 метра. Им высаживаться к нам под прикрытием с более высокого берега огневых средств намного легче, чем нам наоборот. Как бы, поэтому я очень надеюсь, что... это, ну, хотя, опять же, может, я ошибаюсь, может, там есть какой-то суперплан и все круто пройдет, но я очень сомневаюсь, что это будет херсонское направление. И вообще, я думаю, что... может быть, это какой-то с нашей стороны отвлекающий маневр, а мы просто вброд где-то перейдем, там в районе Энергодара на запорожском направлении, там, где Днепр очень обмельчал. Вот просто там какие-то понтоны недлинные поставим и переберемся. Всякое может быть, не знаю. Но мне кажется, мы сейчас больше будем работать без преодолевания водных преград. Ну, то есть, получается... сейчас такое, как только зашло все о переговорах, да, даже с той стороны, они себе тоже какими-то придумывают какие-то, значит, угрозы. Ну, да, да, почему нет? Ну, чтобы там оружие побольше. Тем более, они эти угрозы придумывают, в том числе да, для европей, ну, для западного электората, да, для общества. Что, потому что сейчас хотят их максимально накачать оружием до прихода Трампа. Хотя... я не думаю, что при Трампе будет меньше поставок оружия, но, к примеру. И, конечно, нужны вот угрозы, там все, там сейчас вот, там еще ядерка будет. Если мы в течение 2 месяцев не отобьемся, то Путин применит ядерку или что-то в таком плане. Срочно, люди, срочно сбрасываемся, там европейцы сбрасываемся и так далее. Поэтому тут такой момент. Интересно, вот я публиковал новость о том, что там какой-то директор Национального музея Украины поехал проводить выставку по Европе. Он в нескольких странах был, и вот в Литве он сошел с поезда. То есть он понял, что несмотря на хорошую должность директора Украинского национального музея исторического, в Европе как-то поперспективнее, чем на Украине. Вот. Причем, несмотря на то, что там жопа как бы в Европе тоже. Нет, там просто тоже любят интеллигенцию, поэтому он так подумал. Тут видишь, как, смотри, здесь, если мы вернемся обратно к Херсону, тут версия, которая говорит против высадки этой в Нормандии, назовем ее так, да, это то, что мы уже были на этом берегу, да, и так как не было логистики, нет моста, и понтоны постоянно под ударами были, да, мы оставили эту территорию. Даже хотя же мы же могли, допустим, как-то ощетиниться, допустим, просто в городе, в Херсоне, да, там противник мог тоже возиться очень долго, да. Но мы понимали, что у нас нет снабжения, просто тупо мы не сможем снабжать группировку. Поэтому мы оттуда полностью снялись и вышли. Да, и как бы, ну, и ты понимаешь, что снова, то есть мы оттуда вышли спокойно, а теперь мы будем себе придумывать квест, чтобы туда вернуться, да. Это вот такая версия против, да, этой высадки. Но, но, допустим, вот чем, как скажем так, руководствуется противник? Тем, что мы постоянно ведем там, значит, ведем активное такое наступление на воде, скажем так, да, где мы все равно не оставляем попытки как бы все острова эти забрать. То есть мы как бы забираем острова и подбираемся, плавно подбираемся, значит, остается перед нами, грубо говоря, только тот берег, да, то есть с островов, типа, мы можем закрепиться на тот берег, да. И вот их логика отталкивается от этого, что мы вот, активность у нас большая на этих островах, да, а вот здравый смысл, вот, ну, мне просто лично подсказывает, что, ну, если мы отошли оттуда, не смогли просто там в городе остаться из-за снабжения, да, то смысл какой нам, этот десант, он, наверное, был бы логичен, если мы сейчас начали бы активно наступать там где-то около Запорожья, да, как-то вот попытаться крюкануть там и пойти вот оттуда, да, в сторону Херсона. И, ну, где ты говоришь, там обмельчало все и так далее, да, если мы попытаемся так сделать такой крюк, да, и там наступать, и тогда вот мы можем, допустим, совершить еще один такой, значит, контрудар там или отвлекающий какой-то удар, да, или вот что-то такое, когда мы, значит, тут наши войска давят, да, противник туда все стянул, и мы как бы на лодках там десант совершаем и, значит, высаживаемся на тот берег, там тоже, чтобы такую панику посеять, да. А так, в принципе, ну, немножко нелогично, но, опять же, мы не знаем, как планируется, да, там, где будут, там, если это будут, где будут высаживать. Может, они на лодках сразу, ну, к нам же чуваки на матрасе приплыли, ну, чтобы в ТЦК не попасться, да, из Одессы. А наши, наверное, подумали, такие, о, ничего себе, глянь, типы из Одессы к нам приплыли на матрасе, значит, мы можем, значит, на 300 лодках в Одессу приплыть. Я ж, ну, мы не знаем, какой там или план. Или наоборот, да. Или даже на 300 лодках в Киев по Днепру, просто вверх по течению. Ну, или так, да, да, то есть, как там варяги. Правда, будут разные дамбы, но это фигня все. Вот, поэтому, как бы, тут, ну, просто они, конечно, об этом озвучат, они реально там это обсуждают, как бы, да, но вот просто логики нет. Тогда надо было, значит, выстраивать линию обороны просто в Херсоне и оставаться в Херсоне, и до Талова там бодаться, чтобы оставить себе плацдарм. А так получается, что сейчас что-то выдумывать там, ну, не знаю, может быть, какой-то гениальный план у Герасимова созрел, и мы его действительно можем увидеть, ну, вот. Ну да. Какие у нас еще сегодня новости? Да, ну, из такого, что вот я как бы увидел, запомнил, вот такие. Просто да, сегодня снова с утра там по разным учреждениям документы, все, потом куча встреч, и как-то за новостями не очень следил. Вот. Ну, вроде как... Тогда все, что... Пытаются. Да, да, друзья, извините, если кому-то что-то не понравилось. Да. Но, пожалуйста, не отписывайтесь, я вас умоляю. Пожалуйста. От него можно, у него и так уже больше 400 тысяч. Да, от меня можете отписываться к нему, а от него ко мне. Генеральный план. Хотите сделать мне больно? Отпишитесь и подпишитесь на админа. Я ему очень завидую, вы бы так еще больнее сделаете. Да, от меня тоже, Дима, если кто-то устал от меня, от моих тупых шуток, подписывайтесь на него тогда. А плохо для кармы, не отписывайтесь. Все тогда, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.